Какое совпадение! Это не просто совпадение, это судьба. Словно поставила крупную точку в конце страницы и присела у стола. Пластинка не склеилась, да? Там не хватает кусочка. Он принес другую, такую же, из коллекции деда. А можно посмотреть? Конечно, конечно. Он там, на столе. Денчик достал пластинку из конверта. Она была в точности, как та, разбившаяся. Генчик опять подивился тому, что этот асфальтовый блин может хранить в себе живой голос. Если может сохраняться голос, значит, и дух человека может. Зоя Политовна, я зря тогда наболтал про это. Про что? Ну, что капитана Сундукера не было на свете. Но, Бубенчик, ты ведь был прав. Нет, не прав. Если его не было, откуда взялся дух? Тогда, ночью. О, голубчик, это старая игра. Вертушка в таких случаях чаще всего останавливается на буквах, которых ждут. Возможно, я жульничала, сама того не желая. Ты уж прости, старуху. Нет, не прощу. Этого не тогда, а сейчас. Жульничайте, сами того не желая. Оставим капитанскую тему. Все равно теперь это не имеет значения. Почему? Милый мой, да кому все это нужно? Нужно. Можно повесить доску. Мемориальную, что здесь бывал знаменитый капитан Сундукер, и хранятся его многие вещи. И люди станут смеяться. Чем же он знаменит? Тем, что его не было на свете. Да мало ли кого не было. Шерлока Холмса тоже не было, а в Лондоне есть его музей. Голубчик мой, Холмса знают миллионы людей. Это всемирно известный литературный персонаж. А вы сделайте, чтобы капитан тоже стал известный. Всемирно. Напишите про него книгу. Вы же все про него знаете. Только надо записать. Думаешь, я об этом не мечтала? О, сколько бумаги извела. Пыталась что-то изложить по-писательски. Но одно дело сочинять в юности глупые стихи, а другое — настоящую книгу. Здесь нужен профессионал. Крепкий литературный талант. Ну тогда, тогда будет вам талант. Он есть, я приведу. И знаете, кто это? Петя Кубриков. Он не только спасатель, у него всегда это... литературное вдохновение. У него уже несколько рассказов в газетах напечатано. А сейчас он большую повесть пишет про любовь. «Красавица номер 6» называется. А когда узнает, что нужен роман про капитана, все бросит, сразу же возьмется за него. Вообще-то, конечно, это мысль. Но согласится ли этот Петя? Да он обалдеет от счастья. Он же сам в душе капитан, он напишет. Это было бы чудо. Хотя в последнее время чудеса не редкость. Я на двор схожу, посмотрю. Может, уже высохли шмотки-то? Не спеши, они еще сырые. Там в кармане ключи от квартиры были. Вы их, наверное, вместе со штанами выстирали. Заржавеют. Не было там ключей. Значит, посеял. Теперь долго домой не попаду. Там никого нет. Но к вечеру-то мама вернется? Или еще кто-нибудь? Они с Артемычем в гости уехали. До завтра. А может, и до послезавтра. Не беда. Оставайся здесь. Хоть до послезавтра, хоть вообще... Если дома тебе не очень. Зоя Политовна виновато глянула на Генчика. Ты ведь не будешь возражать, если мы возьмем Руську в свою компанию? Ой, совсем забыл. Зоя Политовна, а можно я приведу к вам еще одного жреца? Не насовсем, а недели на две. Ему некуда деваться, пока чинится его машина. Господи, какой жилец! Какая машина! Он шофер? Не, он... В общем-то, обыкновенный пацан, только не здешний. Слегка похож на осьминога. Он удрал из дома на учебной летающей тарелке и плюхнулся у нас на огороде. Раздавил у меня полгорода. И опять полетел. А я сгоряча, из пистолета. Да не бойтесь, не шариком, а горошиной. И я же не знал, что там кто-то живой. Горошина в него и не попала. Но разбил там какой-то этот преобразователь энергии. Эта штука сама восстановится, вырастет заново, но не сразу, а через полмесяца. А пока, ну, надо же ему где-то укрыться от всяких любопытных. Ты меня уморишь своими фантазиями. Да правда же! Он пока у меня в ванне сидит. потому что он земноводный. Но придет Елена, полезет в ванну, представляете? Отлично. Если это правда, приводи хоть динозавра. Но если... Ох, ну как не стыдно тебе дурачить мою старую голову. Чтобы этого больше не было. Генчик переглянулся с Руськой...